Для этой трудолюбивой колонии было воздвигнуто рядом с Палермским дворцом великолепное здание, а ее искусство распространили ее дети и ученики, так что она была в состоянии удовлетворять постоянно возраставший на Западе спрос. Упадок этой промышленности в Сицилии следует приписать внутренним смутам и соперничеству итальянских городов. В 1314 году из всех итальянских республик одна Лукка пользовалась этой доходной монополией. Внутренний переворот разогнал мастеровых, которые удалились во Флоренцию, в Болонью, Венецию, Милан и даже в страны, лежащие по ту сторону Альп. И через 13 лет после этого события Моденский статут приписывает разведение тутовых деревьев и вводит налог на шелк-сырец. Климат северных стран менее благоприятен для разведения шелковичных червей, но французские и английские фабрики получают свой сырец из Италии и из Китая. Я принужден еще раз пожалеть о том, что неясные и скудные письменные памятники того времени не дают мне возможности с точностью определить размер налогов, государственных доходов и денежных средств Греческой империи. Из всех провинций, как европейских, так и азиатских, реки золота и серебра постоянно текли в императорское казнохранилище. От того, что некоторые ветви были отсечены от пня, значение Константинополя увеличилось, и принципы деспотизма сузили государство до размеров столицы, столицу до размеров дворца, а весь дворец олицетворили в особе монарха. Еврейский путешественник, объезжавший Восток в XII столетии, был поражен при виде богатств Византии. «Здесь, — говорит Вениамин Тудельский, — в этой царице городов ежегодно складываются доходы со всей Греческой империи, а высокие башни наполняются драгоценными запасами шелка, пурпура и золота. Константинополь, как рассказывают, ежедневно уплачивает своему государю по 20 тысяч золотых монет, которые собираются с лавок, трактиров и рынков, с приезжающих в столицу и морем, и сухим путем купцов персидских и египетских, русских и венгерских, итальянских и испанских. Доход этот, без сомнения, очень высок во всем, что касается денег. Но так как 365 дней дали бы ежегодный доход слишком в 7 миллионов фунтов стерлингов, то я полагаю, что следовало бы исключить, по меньшей мере, многочисленные праздники греческого календаря. Сокровища, накопленные Феодорой и Василием II, дают нам блестящее, хотя и не совсем ясное понятие об их доходах и денежных средствах. Перед тем, чтобы удалиться в монастырь, мать Михаила попыталась сдержать или вывести наружу расточительность своего неблагодарного сына. И с этой целью составили откровенный и верный отчет о доставшихся ему по наследству богатствах. Эти богатства состояли из 109 тысяч фунтов золота и 300 тысяч фунтов серебра, которые представляли плод и ее собственной бережливости, и бережливости ее покойного супруга. Василий славился столько же своей скупостью, сколько своей храбростью и счастьем. Он выплачивал своим победоносным армиям жалования и выдавал им денежные награды, не трогая тех 200 000 фунтов золота, почти 8 000 000 фунтов стерлингов, которые он сохранил в подземных кладовых своего дворца. Политика нашего времени не одобряет ни в теории, ни на практике такого накопления денег, и мы более склонны судить о богатстве народов по тому, в какой мере они пользуются и злоупотребляют государственными займами. Впрочем, старинного принципа до сих пор придерживается один монарх, который страшен для своих врагов, и одна республика, которая пользуется уважением своих союзников. И этот монарх, и эта республика достигли своих целей. Первый — военного могущества, а вторая — внутреннего спокойствия. Что бы ни тратилось на удовлетворение ежедневных государственных нужд, и что бы ни откладывалось на удовлетворение этих нужд в будущем, главным и самым священным долгом считалось покрытие расходов на пышность и на удовольствие императора, а размер этих расходов вполне зависел от его произвола. Образ жизни константинопольских монархов был очень далек от естественной простоты. Тем не менее, когда наступала хорошая погода, они по личному влечению или по установившемуся обыкновению удалялись от столичной копоти и суматохи и отправлялись подышать чистым воздухом. Они с искренним или притворным удовольствием присутствовали на деревенских празднествах по случаю сбора винограда. Они употребляли свой досуг на занятия охотой и на более спокойные занятия рыбной ловлей, а в летнюю жару укрывались в тени от солнечных лучей и наслаждались освежающей близостью моря. Берега и острова Азии и Европы были усеяны их великолепными виллами. Но они наполняли свои сады не теми скромными произведениями искусства, которые как будто стараются укрыться от человеческих глаз и только украсят созданный природою ландшафт, а мраморными сооружениями, выставлявшими на показ богатство хозяина и искусство архитектора. Путем наследства и конфискаций константинопольские монархи сделались собственниками в столице и в предместьях множества великолепных зданий, из числа которых 12 были заняты министрами, но Большой дворец, бывший постоянной резиденцией императора, находился в течение 11 столетий на одном и том же месте между ипподромом, Софийским собором и садами, которые спускались множеством террас до берегов Пропонтиды. Это здание было первоначально построено Константином, старавшимся подражать древним римским постройкам или даже превзойти их. Постоянные улучшения, которые делались его преемниками, были задуманы с целью соперничать с чудесами древнего мира, и в 10 столетии Византийский дворец возбуждал удивление, по меньшей мере, между латинами, тем, что бесспорно превосходил все другие дворцы своей прочностью, своими размерами и своим великолепием.